Она запросила интервью с работниками раскопок для своего репортажа о новой выставке. Все, что нужно было Кэт, пара цитат о второй фазе раскопок, но получила она гораздо больше. В конце интервью она обронила пару намеков на самые странные аспекты, связанные со зловещими рассказами Мэтта Халла и записями Хелен. Ответы ее поразили. Работники, присутствовавшие при второй фазе раскопок, сообщили, что из погребенного под отложениями анклава сквозь сплошную скалу доносились звуки, похожие на какофонию жизни, случайно записанную братом Хелен. И сама Хелен никак не могла этого знать. От Роджера Прайса, старшего сотрудника по геофизическим исследованиям, Кэт узнала. Несколько работников утверждали, что слышат под землей испуганные крики животных и даже детей, заключенных по ту сторону стен. Тогда археологи начали копать дальше на юг. Геофизик сказал Кэт то, что еще не сообщали публике. Несколько людей, известный на весь мир седиментолог, палеонтолог, полинолог, исследовавший почвы, двое геофизиков, прочесывавшие пространство под поверхностью в поисках новых артефактов, и археолог-культуролог, определявший тип и предназначение рукотворных орудий в большой палате, в тот или иной момент слышали те же призрачные звуки. Роджер хорошо знал каждого из них, речь шла об ученых, не склонных распространять слухи о необъясненных феноменах. А если доверять записям Хелен, эти странные звуки раздавались в пещерах Бригбера задолго до того, как Мэтт Халл нашел трещину. Конечно, рано или поздно, как всегда, найдется теория, объясняющая звуки естественными причинами. Однако из этой истории можно было сделать неплохую статью. Кэт не станет упоминать наркофермы, красных людей и все остальное, зачем призывал гнаться Стив, но репортаж о странных звуках из древних могил вполне способен привести за собой очередной платный заказ. Когда она обсудила рассказ Роджера по телефону с Шейлой, ту заинтриговали призраки внутри пещер, и она предложила Кэт сделать дополнительный репортаж в пандан к главному, упомянув проклятие Тутанхамона из Долины Царей. Хелен по чистой случайности обеспечила возможный саундтрек. Аудиофайлы можно загрузить на сайт журнала рядом с репортажем, поблагодарив за них ее брата. Это Хелен должно понравиться. Кэт отправила ей сообщение. «Рада знакомству. Можем встретиться, когда будете у нас в следующий раз», а также напомнила о просьбе передать копии записей брата с ФТП. Хелен с готовностью согласилась. А потом, закончив статью о призраках в пещере, Кэт сможет оставить и это место, и все связанные с ним звуки и трагедии в прошлом. Что касается положения Мэтта Халла, она будет ненавязчиво следить за ним, но не совершать резких движений. Стива надо держать на поводке. Статью Кэт сдала рано, но стоило будильнику зазвенеть на следующее утро, как стало ясно, Редстоун-Кросс и шепот, крики и духовая музыка под его холмами не собирались оставаться на безопасном расстоянии. Кэт, они вернулись, снова пришли в гости. Я больше не могу, и все, я, сваливаю. Слишком далеко все зашло, за мной, следят. Теперь все время, машина, я знаю, она их, все хуже и хуже. Мэтт Халл оставил сообщение на ее автоответчике рано утром, и Кэт нашла его чуть позже. Еще он прислал фото. «Я поклялся, что когда они снова что-нибудь выкинут, то буду готов, сфотографирую. Вот, я сфоткал, как один из них смотрит в окно кухни, а потом выбежал в сад и сфоткал другого, он убегал. Меня тошнит, я ухожу, смываюсь, уеду на время к брату в Сомерсет, поближе к сыну. Клянусь, если с ним или со мной что-то случится, ты знаешь, кто виноват, там, в Редстоуне, на ферме, это они, так и знай. Они снова забеспокоились, может, потому, что я говорил с тобой, не знаю, откуда им знать, кто ты, разве что видели, как ты приходила, но почему сейчас, больше года, ничего, и тут снова, красные отпечатки на двери, в полицию не ходи. Я звонил, на этот раз позвонил, один коп пришел, увидел то же, что я тебе послал, и сказал, что разберется. Больше они со мной не связывались. Он сказал, пока был у меня, что это шутка. Шутка? Что за шутка такая? Я спросил. Когда весь измазался красным и смотришь в чужое окно, это как называется? Это издевательство. Угроза из-за того, что я знаю. Он спросил, что-нибудь украли, нанесли ущерб вашей собственности. В смысле? Причем тут это? Дело не в этом, а на окне и двери отпечатки рук. Я сказал ему, снимите отпечатки, снимите. Но он не снял. С тех пор ко мне не ходили, и я ничего не слышал. Прости, что беспокою тебя, Это мои проблемы, не твои. Из-за того, понимаешь, что я видел с неба, и что я делал для них. Они знают, что я знаю, и никогда не оставят меня в покое, никогда и не собирались. Я просто себя обманывал. Но у каждого есть предел, и это мой предел. Больше не могу. Я в полном. Сообщение достигло лимита по времени и закончилось. Мэтт Халлу позвонил в 2 часа утра. Он едва дышал от волнения и испуга, но пытался замаскировать страх бравадой, как обычно бывает после ссоры или нападения. Кэт порадовалась, что ее телефон тогда стоял на зарядке на кухне. Она спала и была одна, и отвечать на такой звонок после полуночи ей совсем не хотелось бы. Она позвонила Мэтту в 10 утра, но он не взял трубку. Оставив короткое голосовое сообщение, Кэт перенесла приложенные фото на свой ноутбук и увеличила. На первом фото оказалось небольшое окно, глубоко сидящее в белой стене над грязной кухонной раковиной. За стеклом виднелось размытое человеческое лицо, Кэт показалось, что женское. Она ясно различала черты лица, покрытые красной краской, будто тональным кремом. Из-за старой кожи в краске появились морщины. Жуткие белые глаза были широко распахнуты, к стеклу прижималась рука с тонкими пальцами. Цвет ладони казался чуть светлее в сравнении с лицом, 3 пальца венчали устрашающе длинные ногти. Второе фото оказалось размытым, незнакомка на нем отвернулась от окна, возможно, увидев в кухне вспышку камеры Мэтта. Но тот бросился на улицу вслед за незваной гостьей, на ходу задевая экран рукой. Вместе с остальным Мэтт переслал размытое фото собственных тощих ног и отдельно ступни на кухонном линолеуме с рисунком паркета. Но снаружи на заднем дворе, окутанном ночной тьмой, где виднелись очертания ободранного сарая, 3 большие вазы в мощеном патио и веревка для белья, бежал человек. На фото попала спина незнакомки. Та бежала, позволяя разглядеть темное от краски тело. Очертания щиколоток, колени, бедер и локтей были различимы, хотя и не очень отчетливы. Узкие руки и ноги гнулись в острых суставах, бедра венчали морщинистые ягодицы, под торчащими лопатками ясно виднелись ребра, руки женщина выставила вперед для равновесия. Тело принадлежало либо глубокой старухе, либо кому-то не то с наркозависимостью, не то с анорексией. Но жуткий вид измазанной кожи и истощенной фигуры не сочетался с изяществом, с каким она бежала через небольшой садик. Больше всего Кэт напугали длинные напомаженные волосы, торчавшие в стороны то взъерошенными клочьями, то острыми прядями, из-за них голова выглядела неестественно огромной, особенно по сравнению с узкими плечами. Гостья устрашала. Без сомнения, полиция захочет расследовать настолько бесстыдное вторжение, предназначенное исключительно, чтобы напугать обитателя дома. Какая еще может быть причина у подобного поведения? Определенно, эта женщина, если это и правда женщина, психически больна. Как минимум, Кэт должна позвонить Рику, своему контакту в полицейском отделе связи с общественностью, однако у нее никак не получалось себя заставить. Она так перенервничала, что ее затошнило. Красные люди оказались не выдумкой. По крайней мере, Мэтт собирался как можно скорее уехать из Ридхилла, в Сомерсете с братом он будет в меньшей опасности. Кэт отказывалась признать, что его сын-то все равно оставался в опасности в портовом городке, где жил с мамой. С другой стороны, может, Мэтт прав, и это не ее проблема. Произошедшее действительно походило на шутку, хотя и очень плохую. Но Мэтт ведь неуязвимая женщина, преследуемая сталкером в собственном доме. Он взрослый мужчина, которого пугает какой-то жуткий клоун в красной краске. Мэтт страдал от паранойи и страха, то и другое было заразно. А кто в такой ситуации не страдал бы? Наконец, Кэт расхотелось даже думать обо всем этом, в особенности о том, как Мэтт намекнул, что те же, кто прятался в его дворе и оставил на двери красные отпечатки рук, следили за визитом Кэт к нему домой. Но к середине дня чувство вины за замалчивание страданий Мэтта мучило все сильнее и сильнее. Может, ей давно стоило сообщить полиции или Шейли о том, что он видел с воздуха. Те двое возле палатки, на которых напали, это правда. Мэтт считал Кэт своей страховкой и сказал, чтобы обращалась в полицию, только если с ним что-то случится. Она не хотела быть страховкой. Но почему Мэтт не отвечал на звонок? Выгорев, мучаясь от нытья под ложечкой, Кэт вскоре наполовину убедила себя, что теперь замешана в то же, что и Мэтт. Знать бы только что. Кэт позвонила на домашний телефон Стива, нет ответа. Она позвонила на мобильный. Он ответил не сразу, но перезвонил, как раз когда Кэт оставляла сообщение. «Привет, детка», — зазвучал в трубке его запыхавшийся, восторженный голос. Просто не спрашивай, где я, хорошо. То, что Стив не в помещении, было и так очевидно. В микрофон телефона дул ветер, значит, на открытом воздухе. Рядом с микрофоном же шелестела ткань куртки. Ты не в доме, только и сказала Кэт, но напряглась всем телом. Только что проходил мимо раскопок. Иду к Редстоун Кросс. Нет, что? Нет, не хочу, чтобы ты ходил туда. Да не волнуйся, все будет окей. Ничего не буду делать. Когда Стив остановился, черные овцы, одна за другой, сделали то же самое и, расставив тонкие ножки под бесформенными телами в настороженной позе, стали пристально смотреть на него, будто ожидали чего-то. Стиву казалось, они ждут, когда он заговорит, будто неожиданно появившиеся странные терпеливые, настойчивые дети, инстинктивно следующие за взрослым. В их присутствии ему стало неуютно. Спустя полтора часа блужданий, запыхавшись, он оказался перед непроходимыми зарослями кустарника и ежевичных лоз, запутавшихся в ветвях непривлекательного леса. До этих мест Стив шел по мягкому дну долины, болотистому у самого подножия склонов. Слева от него, то и дело пропадая под землей, гипнотически журчал ручей. Большинство животных были баранами, безразличными выражениями длинных морд, в чем-то благородных, они напоминали лица на финикийских барельефах, а крепкие серые рога завивались, как царские венцы. Здесь Стив был чужаком, незваным гостем. За ним как будто следили и другие глаза, быть может, сама земля видела его. Подозрение было трудно подавить, и Стив только больше забеспокоился, а от падающей температуры и меркнущего света нежелание продолжать только росло. Заходящее солнце поглотил провисающий потолок из темных облаков. Земные тени под ним превращались в клочья мрака. Но там, где солнце еще оставалось видно, оно светило очень ярко, белым, туманным, чуть серистым сиянием, огнем, пылавшим вдоль линии горизонта, сколько хватало глаз, будто ядерный взрыв. С потемневших склонов рогатые твари с черными мордами и сатанинскими рогами ковыляли к Стиву. Животы баранов колыхались, девять пар красивых глаз с поволокой не сводили с человека взгляда. Овцы, точно часовые, несли дозор на скалистых контрфорсах у Уилэм-Пойнта рядом с пещерами Бригбера, черные туловища на тоненьких ножках цвета черного дерева. Стиву трудно было оценить расстояние между ними и собой, однако они без труда передвигались по узким, шириной с человеческую ступню, бороздам, вытоптанным копытами за множество поколений. Стив сфотографировал рогатые силуэты на фоне небесной кулисы. Эти мрачные фото подошли бы для обложки старых альбомов Витчфиндера Принтице. Сумеречный пейзаж своими тонами передавал их звучание. Возможно, именно из-за такой атмосферы Тони здесь и поселился. Подошвы ботинок Стива облепил навоз, похожий на чернослив. Им тут был покрыт каждый квадратный метр, и внутренние стороны икр тоже были измазаны дерьмом. Да, Стив поторопился и, откровенно говоря, оказался не совсем готов для своей одиночной миссии. Из квартиры он вышел поздно, и это беспокоило. Но Кэт не хотела, чтобы он сюда приходил, и, если Стив сейчас сдастся, она будет над ним смеяться. За все время с тех пор, как они встретились, он нередко сдавался, Кэт легко его вдохновляла и также легко указывала на недостатки в замыслах, чего он не переносил. И сейчас Стив игнорировал ее настойчивые звонки, планируя потом соврать, что связи не было. Окинув долину взглядом, Стив снова был поражен тем, что не знал эту часть побережья, хотя большую часть жизни провел, и сейчас жил, неподалеку. Он родился в другой части Дилмута, за 20 километров к югу, и никогда не ходил сюда пешком. Сейчас он задавался вопросом, насколько оправдано его желание сбежать из места, оказавшегося более незнакомым, чем сам Стив предполагал. Он не знал никого, кто прошел бы по побережью пешком от Дилмута до Бригбера, здесь мало кто бывал, а если бы не пещера, никто вообще не приходил бы. Странно. И местность всегда казалась ему странной, вокруг никого, не видно, чтоб кто-то работал. Единственными признаками, что здесь живут, оставались флаги Британии на мешках моркови и редкий трактор, задерживавший движение. Какая эпическая тишина окутывала открытую, беззащитную, бездействующую землю, почему-то ограниченную забором, за которым свободно гуляли, жевали и срали четвероногие парнокопытные. Зачем? Респект Хелен, ее тело было хорошо не только на вид. Чтобы подняться по склону долины, этой стройной девочке требовались легкие, как кузнечные меха, а она ведь пришла сюда пешком от северных берегов Дилмута. Стив и половины этого пути не покрыл, а уже дышать не мог. Хелен же после того, как ее поймали на чужой территории, пешком прошла до своей машины обратно столько же, сколько туда. Стивом овладела на миг видение стройных ног и бедер девушки. Тело настоящей пловчихи. Прекрати. Кэт была слишком умна, чтобы не заметить его интерес к Хелен, рядом с которой он специально сел в кафе. С того момента Стив видел в Кэт исключительно помеху, хотя и ненавидел себя за такие мысли. Некоторые женщины задерживались в его голове и не хотели уходить. Хелен оказалась одной из таких. Загружая для Кэт фото с выставки в хранилище FTP, Стив осторожно вынул компрометирующие файлы, теперь спрятанные на жестком диске, украдкой снятые фотографии Хелен. Лучшей из них была та, где она читала вывеску у ящика с костями, наклонившись вперед, причем джинсы скинни очень туго натянулись. Однако так не пойдет, овцам придется отправиться к такой-то матери. Стиву требовалось пересечь леса под зданиями фермы Редстоун Кросс, где-то по ту сторону деревьев скрывалось жилище Уиллоуза. В лесу земля оказалась крутой, и Стив не знал, как пробраться, но, если идти, как он шел сейчас, вверх, тогда, согласно спутниковой карте, он выйдет к середине самых длинных зданий. Однако эта часть операции требовала скрытности, а не многочисленной свиты из скотины. Ситуация вышла не лишенной юмора. Стиву не терпелось рассказать Кэт, хотя она и с ума сойдет, услышав. Тут поблизости послышалось цоканье одного из баранов, словно нашедшего решение. Стив напрягся, сам стыдясь своего страха, и попытался вспомнить, бодаются ли бараны, или это козы. Три других барана последовали за своим вожаком, морду которого украшали сопли, тоже пустившись вскачь. Вожак заблеял на Стива и исчез среди деревьев. Они знали дорогу, теперь бараны будто вели фотографа. Пони. Черные пони с крепкими ножками, маленькими мускулистыми туловищами, короткими головами и широкими пышными хвостами пялились на Стива. Их было четверо, и они стояли в метре от открытой двери сарая, внутри которого царила кромешная тьма, не считая полоски света на крыше, там, где давно отвалилась черепица. Повсюду воняло навозом, компостом и мочой. Стив увидел этот сарай в углу грязного загона сразу же, как вышел из леса. Лачуга, сбитая из вертикально поставленных досок, покосилась и гнулась к земле. Земля вся состояла из взбитой красной жижи и черных кусков навоза. Ни травинки. Такого Стив не ожидал. Он думал, ферма рок-звезды окажется куда лучше на вид. Дальше по тропе, между сараем и еще тремя облезлыми зданиями, обочина заросла шипастыми кустарниками, повсюду из земли лезли стебли одуванчиков. Стив взглянул в противоположном направлении, где был Редстоун Кросс, между деревьями, не знавшими человеческой руки, и буйной живой изгородью виднелись крыша и часть верхнего этажа очередного грязного дома. Из-под водопадов плюща и глициний выглядывала древняя каменная стена перед зданием. Неподалеку от дома тропу перекрывали металлические ворота. Должно быть, когда Хелен появилась, они оказались открыты, и она просто взяла и зашла. Пони беззвучно смотрели, как Стив опускается на колени и фотографирует. Затем он двинулся вдоль обочины к трем серым зданиям впереди, напрягая слух. Овцы шли туда же, Стив снова следовал за ними. Или его вели. Зеленая растительность, серый сланец, темная грубая древесина и асфальт, темно-красная почва, цвета мира здесь блекли. Звериный помет никто не убирал, и весь асфальт украшали огромные блины из раздавленного колесами навоза. Единственным признаком того, что здесь бывают люди, были следы шин. Если бы не скотина, место казалось бы совсем безжизненным. Опустив голову, Стив пересек дорогу и нашел в длинной живой изгороди просвет, откуда виднелся яблочный сад. Он продолжал двигаться по этой стороне дороги к горсти зданий с черепицей. Самым крупным и самым же старым из них был второй деревянный сарай, увиденный Стивом после того, как он вышел из леса. Стены душил неукротимый плющ, глицинии извивались, как питоны, касаясь водостока. Машин не видно. Рядом с деревянным сараем стояли два небольших одноэтажных каменных здания. Дерево дверей позеленело от времени, навесные замки ржавые. У каждого здания на торце одно единственное окно под самой крышей, покрытое с внешней стороны толстым слоем пыли и зеленых водорослей. В стекле тускло отражались ветви разросшихся деревьев. Даже если бы Стив дотянулся до одного из них, он ничего не разглядел бы без света внутри. К сараю под правым углом примыкала бетонная пристройка в белой штукатурке, позеленевшей от смолы. На уровне человеческого роста располагалось грязное окно, но видны в него были только металлические прутья, покрашенные в белые и замурованные в раму. На двери висела очень старая керамическая табличка. «Опасный этаж, не входить». Стив сфотографировал. На другой стороне дороги, там, где яблони становились реже, Стив нашел третий сарай, такой же покосившийся и печальный, без дверей. В фасаде зияла черная дыра. Перед ним черные овцы остановились. Рядом с заросшей сточной канавой на боку лежала створка от металлических ворот, когда-то ведущих в загон. Больше смотреть Стиву было ни на что, если только не взломать навесной замок. Место оказалось совершенно нищее. Позади сгрудившихся вместе овец воздух становился светлее, там лежало открытое пространство, возможно, посадочная полоса Уиллауза. Стив обозвал себя дебилом. Дорога вела мимо погребенных под плющом облезлых зданий, потом сворачивала, и буйные живые изгороди повторяли ее очертания. Согласно Гуглу, поля и край леса вели на восток, к последнему зданию с более новой крышей, виденному на Гаглиярдх. Стив думал, не проверить ли посадочную полосу, но если он выйдет из-за изгороди на открытое пространство, то станет заметнее. Только для кого? Хелен встретила двух грязных селян с аристократическим акцентом и собаками. Возможно, они жили тут со стариком Тони Уиллаузом. Вот и все. И ничего больше. Ни онлайн-карты, ни новейшая карта Ordnance Survey, приобретенная Стивом, не показывали никакого карьера. Стив решил, что звуки, пойманные братом Хелен, раздавались ниже за этой богатой выбоинами дорогой. Почувствовав себя более уверенно, он пошел назад по собственному пути к зданию, по-видимому являвшемуся жилым домом фермы. Пока не стемнело, Стив собирался снять пару фото, удалиться по дороге, указанной овцами в лесах, и закрыть это дело. На дороге, ведущей к ветхому дому, до сих пор лаяли и прыгали огромные псы. Стоило только Стиву пошевелиться, как они увидели бы и набросились, а от таких жилистых и алчных собак он ни за что не убежал бы. Последние полчаса Стив прятался за стеной, и положение не собиралось меняться. В ушах все это время яростно стучало сердце, которое наверняка было слышно со стороны. Время от времени фотографа охватывала непроизвольная паника, призывавшая броситься из укрытия к унылому на вид загону для пони, но Стив оставался на месте. За это время одна, две, три, четыре, пять, нет, шесть машин въехали на территорию фермы и припарковались у жилого дома. К Тони Уиллаузу приехали гости. Друг другу они почти ничего не говорили, не считая едва слышных слов приветствия. Стив успел быстро осмотреть жилый дом с настолько близкого расстояния, насколько ему казалось безопасным, после чего потребовалось поскорее спрятаться. Здание стояло в стороне от дороги и едва выглядывало из-под ветвей, разросшихся над крышей. Подобный дом можно было бы встретить в американском болоте. Стены из деревянных панелей покрывала белая краска, тут и там отслоившаяся, так что целые лоскуты на стенах оказались полностью зеленые от смолы с деревьев, растущих вплотную к зданию. Трава наплывала на крыльцо, будто зеленая вода, на причал. На заросшем газоне валялась ненужная мебель, пятнистая и влажная, как губка, и детали каких-то механизмов, то ли автомобиля, то ли сельскохозяйственных инструментов. На уже виденной веревке для белья висели предметы одежды, за долгое время они так засохли и пострадали от погоды, что их и узнать было нельзя. Однако сейчас к дому подъезжали большие дорогие машины с многочисленными гостями. Единственное объяснение всему этому беспорядку – для музыканта настали трудные времена, и зачем такое долгое уединение? Да, теперь Уиллауза, считай, забыли, но неужели он находил мир таким ужасным, что предпочитал подобную жизнь? Эту тайну Стив едва ли когда-нибудь разгадает, однако чем дольше он наблюдал, тем сильнее рушилась его теория о наркотиках. Здание перед ним не напоминало дворец наркобарона. Когда Стив в очередной раз приготовился дать дёру по той же траектории, по которой пришел, из ветхого дома вдруг вышел мужчина с волосами, собранными в тонкий конский хвост, и направился к металлическим воротам. Внезапное появление застало Стива врасплох. Он уже хотел заговорить, извиниться и сообщить выдуманный предлог для нечаянного вторжения, но его не заметили. Незнакомец в грязном от масла комбинезоне не искал незваных гостей, он просто хотел открыть ворота, чтобы впустить машины. Тогда Стив попятился подальше от дома, скребя спиной по стене, утопающей в зелени, и, найдя развалившуюся кирпичную постройку, прокрался по заросшим руинам и присел на корточки в густой траве, скрывшись под водопадом плюща. Всю дорогу заполоняли ракочущие машины, а из старого дома выбежали взволнованные собаки. Захлопали двери и по дороге зашаркали ноги и лапы, но источников всех этих звуков Стив не видел. По всему его телу выступила испарина от испуга, замерзла, превратившись в корку, и так и не растаяла. Затем большой Volvo 44 припарковался напротив Стива. Тогда он отступил еще дальше в заросли и забрался в заросший сад перед развалившимся домом, окруженный шиферным забором. Там Стив и находился в настоящий момент. Три пса продолжали бегать туда-сюда по асфальту, а мужчина с конским хвостом по-прежнему стоял у ворот и курил. Из-за высокой травы Стив видел приехавших только по пояс, но вид у них был вполне обычный. Смешанная компания и мужчины, и женщины, в основном среднего и преклонного возраста, одеты хорошо, будто для большого праздника. Гости медленно и молча проходили в дверь над просевшим крыльцом, будто в церковь. Через несколько минут все на ферме изменилось, и происходящее, и сама атмосфера, так что Стив позабыл и про холод, и про сырость, и про боль в ногах. Первое, что он почувствовал, услышав звук, замешательство. Что за собрание такое, где раздаются подобные звуки? И зачем? Пением назвать это было трудно, однако звук представлял собой некое совместное голосовое усилие. Из дома раздавалось постоянное звучание многих высоких голосов, соединенных в хор. Звук то взлетал, то падал, гости переводили дыхание и продолжали. Если бы Стив не прятался за развалившейся стеной, потому что залез на чужую территорию, улюлюканье его бы позабавило. Он не мог разобрать ни слова, но определил, что вскоре в доме начал раздаваться голос, подавивший все остальные, голос пожилого мужчины. Собаки на дороге снаружи лаяли, подхватывая. Тут в теле Стива остановилось все кровообращение и прочие процессы. На дороге раздались шаги, сопровождаемые цоканьем собачьих когтей по асфальту. Звуки приближались к месту, где он прятался среди сорняков. Снова появился худой незнакомый бородач с конским хвостом. Возбужденные собаки торопились вслед за ним к ближайшему хозяйственному зданию. Незнакомец вошел в загон для пони и вскоре вывел самого маленького из них на дорогу. За ними, печально качая головами, вышли три остальные лошадки и остановились у обочины. Собаки прыгали, а пони пытались бочком отскочить от них, так что мужчине, державшему поводья, приходилось прилагать усилия, чтобы их не отпустить. Насколько видел Стив, лицо незнакомца было бледно и как будто искажено нервным предвкушением. Деревянные ступеньки просевшего крыльца зашевелились под ногами, и Стив повернулся к дому. Плющ, обвивший пограничную стену, мешал, но все же он разглядел достаточно. Из черного хода ровным строем торжественно выходили голые люди. Ни на одном не было ни нитки. Это оказалось не единственным, в чем гости изменились. Пару мгновений Стив не мог ни моргнуть, ни вдохнуть. Каждый из этих людей с ног до головы был окрашен в красный цвет. Выйдя на дорогу, красные люди неторопливо зашагали в его направлении. Чем ближе они подходили, тем сильнее озноб пробирал Стива. В его голове с каждым шагом складывались новые и новые детали пазла. Последний альбом Тони Уиллоуза. «Красный народ поет». «Красный народ». Человеческие останки, найденные в пещере Брикбера, взаимодействовали с оксидом железа на протяжении 60 тысяч лет. Учитывая, что большая палата лежала всего в 5 километрах к востоку от старой развалившейся фермы Уиллоуза, где Стив теперь сгибался в три погибели, едва ли это было совпадением. Наверное, какой-то обычай у хиппи. Языческая фолк-музыка, традиция такая у них. О наркоферме речи не шло. Просто какая-то странность в девонской глуши, обладающей некоторым влиянием, старик воспроизводит древние практики. Видимо, наследие его старых торжеств. Но все это безвредно, не пугаться. Уиллоус убил себе мозг ЛСД в 70-е, и, скорее всего, спасения для него не было. По крайней мере, на это все указывало. А как же туристы, виденные Мэттом Халлом с воздуха? Стиву вдруг представилось, как его окружают эти же дикие красные люди. Его охватила тревога. Красный народ шел босиком по выбитому асфальту. Большая часть гостей выглядела совсем невыгодно. Обвисшие животы и груди, дряхлые гениталии, руки и ноги некоторых украшали бледно-синие татуировки, выглядывавшие из-под краски. Только когда люди, замыкавшие процессию, поравнялись со Стивом, он заметил то, что они несут в своих алых руках. Все красные люди держали по темному камню, за исключением двоих лысых полных мужчин, которые волокли копья с каменными наконечниками. Оружие. Этого Стив в своем положении совсем не хотел увидеть. У тех гостей, что имели волосы, они топорщились от того, что были напомажены красным. Вот так страсти, вот так страх. Невзирая на едва заметный порыв снять фото, Стив не посмел пошевелиться, стоит кому-то в жуткой процессии глянуть на обочину, как его увидит. Фотограф делал вид, что он каменный. Красные люди направлялись к пони на дороге. Лицо мужчины с клокастой бородой, который держал поводья, приняло торжественное выражение, а его псы радостно запрыгали вокруг красных людей. Голые гости принялись гладить дрожащую лошадь, издавая странные мелодичные свисты, оставляя на боках, ребрах и толстой шее красную краску. Тот глаз пони, что был виден, широко распахнулся и побелел, в нем читался страх. Стив его понимал. Странная красная процессия продолжила свое движение стройным шагом к зданиям вдали, а во главе шел мужчина с измазанным краской пони. Издалека Стив наконец-то снял фото, отключив вспышку, еще было достаточно светло. Увеличив изображение, он наблюдал, как процессия вошла в открытые двери самого большого сарая, склонив головы и подняв руки, будто приветствуя кого-то. Теперь речь уже не шла о наркотиках или пропавших людях, теперь имело значение только безудержное любопытство Стива. Его страх рассеялся, уступив место предвкушению. Один внутренний голос, подчиняясь инстинктам, кричал от страха и умолял его скорее бежать. Другой, тот самый, что подсказывал становиться на доску для серфинга при сильном ветре и яростном приливе или нырять в море с обрывов, предлагал еще посмотреть. Место оказалось настолько диким, что бросать было нельзя. Безудержный порыв подтолкнул Стива, и тот, проследовав через длинную траву мимо размокшего дивана, скользнул по шатким ступенькам прямо в дверь старого дома. Внутри очень долгое время явно ничего не менялось, и, скорее всего, не убиралось. Прямо за дверью оказалась большая кухня, ведущая в плохо освещенную столовую, непроходимую из-за мебели, грязной посуды, гор коробок и стройматериалов. Здесь воняло животными и застарелым жиром. На газетах стояли стальные миски для собак, и корм, рассыпанный вокруг, прилипал к дерьму на ботинках Стива. В коридоре за столовой тоже было полно ведер, инструментов, садовой техники и газет. Перед входной дверью, верхнюю треть которой украшал витраж, горела одинокая лампочка. Стол в столовой был погребен под одеждой. Все они разделись в этой дерьмовой кухне, чтобы выкраситься в красный. Стив сфотографировал. Краска, которая сейчас покрывала их тела, хранилась в 4 пластиковых ведрах, вроде тех, в которых продают краску для дерева в хозяйственных магазинах. Вид беспорядка и резкое понимание, что он очутился в чужом доме без разрешения, вернули Стиву разум. Он решил, что увидел достаточно, и повернулся к черному ходу. Может, еще проведет быструю рекогносцировку сарая внизу по дороге, а потом домой, пока не совсем стемнело. Фонарик у него на всякий случай был, но ни одного шага к черному ходу Стив так и не успел сделать. В его жизни не раз случалось так, что чувство сожаления, неспособность самому поверить в то, что он и правда совершил нечто настолько дурацкое и импульсивное, охватывало Стива, лишая всех мыслей, кроме одной. Он мог сделать другой выбор, пойти по иному пути, но, как правило, принимал менее разумное решение. В последнее время Стив не так часто испытывал подобное, он становился старше и реже шел на риск, но в тот миг им снова со всей силой овладело знакомое ощущение, нечто среднее между поражением, почти полной беспомощностью и тошнотворной ненавистью к себе. От этого чувства глубочайшего сожаления лоб Стива покрылся испариной, когда он услышал цокот собачьих когтей и топот ботинок на тропе, ведущей к крыльцу. Теперь единственный путь к спасению вел в глубины дома. Не успев ничего обдумать, Стив бросился через кухню, лавируя вокруг хлама на полу. Оказавшись в коридоре, он нырнул в ближайшую дверь слева и оказался в гостиной. У Стива была всего секунда, чтобы определить, где он, но и за это время он успел подумать, что люстра выглядит слишком изысканной для беспорядка в комнате. Тяжелый абажур из красного узорчатого стекла, лампочка под которым не горела, нависал над гостиной, забитой тяжелой мебелью. Пол скрывался под темными старинными креслами и диваном, загруженным одеждой и газетами. Вся стена, не считая большого окна эркера за портьерами, была увешана фотографиями в рамках. Стекло в них отражало слабый свет из коридора. Сервант оказался набит расколотыми камнями. Из распахнутой пасти большого камина воняло псиной, моторным маслом и кислым сальным запахом человеческого тела. И только под самый конец своего торопливого обзора Стив заметил иссохшие туловища, затерявшиеся в мягком кресле у окон. У подлокотника стояло сложенное кресло-каталка. Сморщенная плоть сгорбленного существа стала такой темной от краски, что Стив не заметил его, когда вошел, и только теперь уставился в шоке. У красных распухших ступней существа лежал узорчатый поднос с едва тронутой едой. Глаза были закрыты, оно спало или хуже. Точнее, она, сморщенные груди, напоминавшие большие изюмины, указывали на женский пол. На голове почти не осталось волос. За стеной на кухне гремела какофония звуков, скрежет когтей по линолеуму, собачье поскуливание, лай и топот ботинок. Быстро развернувшись на 180 градусов, Стив опустился за открытой дверью и потянул ее на себя, так что край двери сомкнулся с подлокотником длинного дивана. Он сильно ударился копчиком о плинтус, но крепко сжал челюсти и молча сел на корточки. Только свист воздуха в его ноздрях выдавал боль. Стиву пришлось сосредоточиться и бросить всю силу воли на то, чтобы успокоить дыхание. Сейчас ему очень хотелось быть поменьше, чтобы макушка не вылезала наружу. «Стоять!» — крикнул мужской голос прямо у дверей гостиной. Насколько Стив слышал, собаки лезли на стены коридора. Последнее, что он успел сделать, прижать голову к деревянной задней панели дивана, покрытой заусенцами, и покрыть макушку заплесневелым полотенцем со спинки. Все, что видел Стив, застряв за дверью в таком положении, потертый ковер, окаймленный серой пылью. Он не представлял, заметит ли его, если кто войдет в гостиную, или нет. От одного лишь присутствия незнакомца в комнате уже охватил весь мозг Стива белым пламенем. На миг даже пришла идиотская мысль, не стоит ли встать и извиниться, что вошел в дом. Стив сам не знал, как ему удалось не шевельнуться. Он не видел, что происходит в комнате, только слышал шаги по полу, совсем рядом со своей головой. К счастью, собаки послушались хозяина и теперь скулили за дверью, иначе они бы наверняка унюхали Стива. Но с каждой мучительно медленной секундой нервы его все сильнее напрягались, словно кожа барабана. Он ждал, что вот-вот на плечо опустится рука, или незнакомец рявкнет приказ, или сорвет полотенце.